Это дошло. Синьора Монтовани хочет сделать из Сони манекенщицу. Какой ужас! «Соня, нам действительно пора!» — почти умоляюще сказала она. Но Соня ее не слышала. Словно проснувшись, она стянула с себя шарф, и он медленно опустился к ее ногам. Твердо и отчужденно она сказала: «Мы должны идти». «Великолепно!» Захлопала в ладоши синьора Лидия, и ее близорукие глаза за толстыми стеклами очков радостно заблестели. «Ходить ты научишься быстро. Для тебя это не составит проблемы. Главное, в тебе есть шарм и стиль. Из тебя получится манекенщица экстра-класса». Соня посмотрела в глаза синьоре Монтовани и понимающе улыбнулась. Эта случайная встреча могла изменить всю ее жизнь, стать прологом к спектаклю, где ей обязательно будет отведена главная роль. И хозяйка модного салона сможет помочь ей в осуществлении ее мечты. Сама же синьора Монтовани думала в эту минуту о том, что она нашла, наконец, идеальную модель для демонстрации своих нарядов. «Спасибо за комплименты», — сказала Соня. «Но кроме шарма и стиля, нужны знания. За красивые глаза аттестата зрелости не получишь». «Я думаю, мы с тобой найдем общий язык». Синьора Монтовани растроганно прижала к себе Соню. «Приходи, когда сможешь. Я буду тебя ждать». «Я запрещаю вам вмешиваться в жизнь моей дочери». Сидя в машине, синьора Бомбино много раз повторила про себя эту эффектную фразу, предвкушая, как она бросит ее Лидии Монтовани, и вот, наконец, произнесла вслух, глядя в упор на хваленую портниху. Синьора Бомбино никого на свете не боялась. Так неужели она растеряется перед этой спесивой ряженой куклой? Если бы синьора Бомбино обладала такой способностью, она испепелила бы ее своим взглядом, чтобы от этой бесстыжей дряни и следа на земле не оставалось. За долгую работу в Астерии она достаточно наслушалась мужских разговоров о дамах терпимости, о женщинах легкого поведения, поэтому, когда увидела модельершу, сразу поняла — это размалеванная, как шут особа, из той самой породы. «Да что вы понимаете?» — не растерялась синьора Монтовани. «Вы же деревенская баба! В нашей семье есть устои, а для вас ничего святого не существует. Руки прочь от моей дочери!» «Соня, как цветок!» — высокопарно начала модельерша. «Редкий, необыкновенный цветок, а вы хотите вырвать его с корнем и растоптать. Бог дал вашей дочери красоту. Это великий дар, а вы, без сожаления, готовы выбросить его на помойку». «Ни на какую помойку я ничего выбрасывать не собираюсь. Я спасаю свою дочь». «Отчего же? Позвольте спросить, вы ее спасаете? Я открываю ей путь к успеху. Вы вообще понимаете, что такое успех?» «Очень даже хорошо понимаю. О нем мечтают все, а добиваются его единицы. Остальные на панели кончают». Так, молниеносно парируя удары, они кололи друг друга, как две отменные раперистки. Но уже было ясно, что победу в этом турнире одержит синьора Бомбино. Лидия Монтовани начала заметно нервничать. Это проявилось в том, что ее грассирующая «Р» становилась все более раскатистым. Получив аттестат зрелости, Соня рассказала матери о предложении хозяйки знаменитого салона и в ответ услышала хорошо знакомую фразу: «Не беспокойся, я сама обо всем позабочусь». На следующий же день, наняв автомобиль, синьора Бомбино помчалась на улицу Белье и, как ураган, влетела в мастерскую ателье. Служащие, почуя недоброе, ретировались в соседнюю комнату, где помещалась примерочная, и оттуда невольно слушали перепалку. Синьора Бомбино, чтобы не ударить перед портнихой лицом в грязь, нарядилась в цветастый шелковый костюм, который едва сошелся на ее животе, и вдела в уши серьги. Подарок мужа на 20-летие их супружеской жизни. Жемчуг, хваленный законодательницей мод, вызвал у нее презрительную усмешку. Она признавала только массивные золотые украшения, потому что они блестят и сразу бросаются в глаза, вызывая зависть соседок. А такие бусы какой-то штучки — полная чепуха.